Глава 20. «Златочка, тебе звонил папа», — за обедом говорит тетя Люся. «Спрашивал, готова ли ты возвращаться?» «Нет», — отвечаю быстрее, чем успеваю подумать. «Лето еще не закончилось», — уже спокойнее добавляю. «Тем более отец сам сказал, что это мое наказание». «А это все еще наказание?» Вопрос звучит так, что мне кажется, будто тетя Люся уже все знает. Смотрю на нее и молчу. Что я могу сказать ей, если себе не могу признаться в том, что может стать роковым? «Когда Матвей приезжает?» Еще один вопрос, только с легкой улыбкой. «Завтра должен уже быть», — отвечаю спокойно. Почему-то от тети уже не хочется ничего скрывать. «Злата, я не мама тебе и никогда не смогу ее заменить», — с грустью начинает она. «Но все ж я хочу, чтобы ты была счастлива. Ты самое дорогое в нашей семье». «К чему разговор?» — перебиваю тетю Люсю. «К тому, чтобы ты подумала много раз, прежде чем принять какое-то решение. Матвей хороший парень, но сможет ли он потянуть ту жизнь, к которой ты привыкла?» «А какой жизни я привыкла?» — злюсь я. «Или я недостаточно доказала, что могу быть не только с идеальным маникюром и в стильных шмотках, но и здесь проживу?» «А ты проживешь?» И снова вопрос. «Сможешь оставить все и жить в деревне? Сможешь оставить позади привычный уклад, друзей?» «А сейчас я не это делаю? Да и какие друзья?» «От этого тоже противно. Ни одна подруга даже не удосужилась узнать, как я. Так где же эта дружба?» «Сейчас ты живешь в условиях, о которых знаешь одно, они скоро закончатся. А друзья...» Голос тети Люси такой спокойный, что меня это даже раздражает. «Значит, не такие и друзья у тебя были». «Я пойду яблоки собирать». Поднимаюсь из-за стола и, поставив тарелку в мойку, иду на улицу. «Злата», — слышу голос тети и останавливаюсь. «Иногда очень полезно просто поговорить, рассказать, что тебя тревожит. Легче становится». Киваю в ответ, но ничего не говорю. Не собираюсь ей ни с кем разговаривать и тем более делиться. К хорошему это не приводит, а повод для упреков и манипуляций дает. В саду тихо и прохладно, здесь думается легче. Да и деревья не задают вопросов, на которые я не хочу отвечать. Хотя я и сама прекрасно справляюсь с угрызением. Готова ли все бросить и быть с Матвеем? И если месяц назад я бы только пальцем у виска покрутила, то сейчас понимаю, что я готова на все. И от этого чувства страшно. Я готова остаться здесь. Готова забить на свою работу в офисе отца. Готова променять все то, к чему привыкла, на жизнь рядом с ним. Слишком беспечно? Возможно. Но здесь нет сейчас никого, и можно не прятаться, не пуская в душу других. Хотя Матвей там уже плотно обосновался. Дважды в день я нахожу время и возможность позвонить ему. В основном, конечно, спасибо Соне. А еще тому, что Моти отдал мне новую симку, которая работает здесь. Интернет все равно не ловит, а вот звонить могу. В день его отъезда мы еще долго нежились в душе, наслаждаясь друг другом. «Я кайфую, когда ты вот такая?» — прошептал на ухо Моти, прижимая к себе. «Какая?» «Нежная, вкусная, моя». Легкий поцелуй и дорожка легли на шею. «Тебе только кажется», — хихикнула я. «Почему ты хочешь показывать себя всем стервой и сукой?» Вопрос прозвучал так неожиданно, что я даже дернулась. «Тш, не дергайся так быстро, а то я могу не удержаться и снова начать тебя воспитывать». «Что за сравнение, Матвей?» Спрашивают, так как довольно неприятно прозвучало его сравнение, хотя и правдивое. «Ты невероятно, Златка. Он будто не услышал меня, продолжал говорить свое. Нежная, чувствительная, страстная. Тебя хочется защищать и оберегать, пока ты не включаешь свою стерву и не превращаешься в ежика. Заканчивает Матвей свою мысль, а мне становится стыдно. Молчу, наслаждаясь его объятиями, ну и набирая смелости, потому что на языке так и крутится рассказать ему все. Я начинаю, но останавливаюсь, набирая в легкие побольше воздуха. Так легче, Матвей. Легче пережить, если тебя бросят, предадут или обидят. Я не жду от людей чего-то большего, и это помогает спокойнее принимать, если меня бьют. Показываю пальцами кавычки. А в нашем мире бить умеет больно и метко. Моя Златка! Матвей прижимается к моим губам. А я хочу, чтоб ты была вот такой, как сейчас. Такой, какая ты на самом деле. Ты не знаешь, какая я. Отвечаю, но мой рот быстро накрывают требовательные губы, которые подчиняют и забирают часть души. День заканчивается, а я все думаю над словами тети. Пересматриваю свои вещи, что брала с собой сюда, и мне почему-то не нравится ничего. Слишком вызывающе, слишком гламурно, слишком модно. Хочу, чтобы Матвей увидел меня завтра и не уезжал больше. «А ты ж скоро сама уедешь», — противный внутренний голос шепчет. Мысли перемешиваются. Предвкушение и горечь. Неприятное сочетание, но от дальнейших терзаний спасает звук подъехавшей машины. Неужели Моти приехал раньше? За окном сумерки, но еще не темно. Выбегаю из дома и бегу к калитке. Через щели в заборе вижу, что машина и правда Матвея. Хочется пищать от счастья. Выскакиваю за двор и даже дышать перестаю от боли. Возле машины стоит Матвей, а рядом с ним, обвивая его шею руками и целуя, стоит брюнетка в брендовых шмотках из фигуры фитоняшки. И мне бы что-то сказать или сделать, но я даже не понимаю, что. Матвей, вероятно, чувствует, что я смотрю на них и поворачивает голову в мою сторону, рассматривая шокированно. Спалился, красавчик. «Злата!» — шепчет он губами. А я замечаю, с какой брезгливостью и пренебрежением меня рассматривает эта брюнетка. «Выдрать бы тебе все! Поступить так, как всегда поступала с предателями! Но я даже шаг нормальный сделать не могу, боюсь, что упаду!» «Злата!» Матвей отодвигает от себя эту девку и делает шаг ко мне. А я разворачиваюсь и срываюсь на бег. Не знаю куда, но подальше.